Распутин подошел к зеркалу. Нечесанная борода, пронзительные колючие глаза. Зато какова сила, струящаяся из них. Только сейчас, к 50, он в полной мере осознал вкус власти, приобретенной над людьми. Власти, которая произросла из его собственной воли, помноженной на близость к семье самодержца. «Никто не может выдержать мой взгляд», — подумал он самодовольно, приблизил лицо к зеркалу и отшатнулся. Показалось, будто отражение вглядывается в него, а это никому не дозволено, даже его собственному отражению. Услышал осторожный стук в дверь, одернул шелковую рубашку и повернулся. Слуга, рыжеволосый парень лет 18, внес корзину цветов, поставил на стол, глянул вопросительно, не будет ли каких приказаний, и молча исчез. Распутин развернул приколотую к букету записку. «Вы — Бог. Вы привносите в души наши чувства покоя и уверенности. Молюсь за вас. Если вы исчезнете из нашей жизни, все будет потеряно. Берегите себя». Распутин усмехнулся, сложил записку и сунул в карман. Он и сам знает, что Бог. И то, что все рухнет без него, тоже знает. Он так императрице вчера и сказал, если меня убьют, царевич умрет. А мама, видать, обеспокоилась. Полицейский пост у дома выставила. Прошел в столовую, самовар уже кипел. На столе под бронзовой люстрой были выставлены тарелки с бисквитами, пирожными, орехами и сластями. В стеклянных вазочках лосинилось варенье. Часы гулко пробили 5. «Сейчас Феликс придет», — подумал он. «Красавчик! А и впрямь хорош!» Глаз радует, думает, что сильный, думает, не вижу, как противиться влиянию. И чего противиться? Ха. Протився, не протився, все будет, как мне, старцу, надобно, — он усмехнулся. Старец. Еще не старец. Да, черт с ними, пусть зовут, как хотят. Дребезжащий звонок телефона прервал мысли. Распутин поморщился и нехотя взял трубку. «Ну, здравствуй!» «Ну, чай пьем?» «Ну, гости у меня!» «Ах, душка, время-то больно тесно!» «Ну, пожалуй, приезжай!» «Нет, без него! С ним мне нечего говорить!» «Нет, ближе к 11 нельзя!» «Адресок-то знаешь?» «Я теперь на Гороховой, 64-й дом, с Аглицкого проспект съехал...» А телефончик-то, видишь, прежний. 64-64-6. Ну, прощай, пчелка моя. Одолели, пробурчал он себе под нос. Просят все, просят, пробормотал недовольно. Пора бы уж Феликсу быть, едва успел подумать он, как дверь открылась, и в комнату вошел князь Юсупов. Молодой мужчина с высоким лбом, спокойными глазами, красивыми, словно нарисованными губами. Благородие! Распутину захотелось сплюнуть. «Феликс!» Раскинув руки, он направился навстречу гостю. «Рад, рад! Садись, к столу садись!» пригласил нарочито радушно. «Здравствуйте, Григорий Ефимович!» Привычно прямо держа спину, Юсупов опустился на стол. «Я к вам на сеанс, как договаривались», — зачем-то пояснил он. «Что-то напряжен больно гость-то сегодня. С чего бы это?» Старец сел напротив и вперился в Юсупова изучающим взглядом. «Слышь, Феликс, а может, к черту чай, а?» Не дожидаясь ответа, Распутин обернулся к двери. «Эй, Прошка, вина неси, и быстро!» Через минуту, словно вино было наготове, в комнату, неслышно ступая, вошел слуга и, поставив на стол 2 графина с вином, удалился. Распутин склонился над столом, опершись подбородком на кулаки, поставленные один на другой, и принялся рассматривать гостя сквозь графин с красным вином. «Феликс, а Феликс, смотри-ка, ты и я, а между нами...» Он выглянул из-за графины. «Кувшин с кровью», — сказал совсем тихо и снова спрятал лицо. Юсупов слушал молча, только стал чуть бледнее обычного. Распутин помолчал, а потом снова выглянул. «Глянь, Феликс, ежели я смотрю сквозь него, тебя в крови вижу. А ежели ты поглядишь...» Не закончил фразу и распрямился. «Налить тебе энтову вина?» Юсупов неопределенно качнул головой. «Не хошь, как хошь». Распутин отставил графин в сторону. «Тогда давай Мадеру. Она ласковая, потому люблю». Налил в бокалы вино янтарного цвета и залпом опустошил свой. Юсупов же пить не стал, а, приподняв бокал, принялся рассматривать его на свет. «Чего ты не пьешь? Никак боишься чего?» По лицу Распутина скользнула усмешка. «Это не боись. Со мной, Фелечка, ничего не боись. Ни еды, ни вина. Вино Богом дано для усиления души». Налил себе еще и выпил, причмокнув от удовольствия. «Вино да травы», — откинулся на спинку стула. «Они от природы. Через них черпаю ту силу безмерную, которой меня наградил Бог», — сказав это, испытующе взглянул на гостя. Юсупов пригубил вина. «Мадера у вас, Григорий Ефимович, отменная. А скажите, государь и наследник, эти ваши травы тоже принимают?» Гость положил в рот кусочек шоколада. «Не прост, Феликс», — Распутин прищурился. «Хошь поиграть?» «Поиграть — это завсегда, мы чай тоже не лыком шиты». «Принимают. По что не принимать?» — улыбнулся он простодушно. «Только я велю никому об том не сказывать. Всякий раз твержу, ежели кто из докторов, Боткин, к примеру, узнает о моих средствах, лечению конец, один вред больному будет. Потому нет разговоров, берегутся». «Оно и верно», — хитро взглянул на Юсупова. «Но почто молчишь? Испужался? Спрашивай. Чую же я, спросить хочешь про, между прочим, какие такие средства потребляют пап с мамой? Осторожничаешь только. Вспугнуть меня боишься. А ты не боись, мил человек. Глянь, я перед тобой, як и агнец божий. Игра мне с тобой в интерес, все остальные игры отыгранные, посему скучно». «Ну не боись, красавчик, спрашивай». «Какие же средства вы, Григорий Ефимович, предписываете императору и цесаревичу?» Юсупов сделал глоток, поставил бокал и начал покручивать его пальцами. «Молодец, красавец, решился-таки. Только по что это ты нынче такой беспокойный?» Распутин почесал бороду. «Какие средства, спрашиваешь?» «Разные. Смесь, которая милость Божию приносит, и благодать. Ведь коли мир в сердце воцарится, все покажется добрым да веселым». «Хотя, правду сказать...» Распутин снова поставил перед собой графин с красным вином и обхватил ладонями. «Какой он царь! Он дитя Божие! Не зря, скажу тебе, друг милый, царица, ты знаешь, небось, картинки рисует развеселые, насмешница эдкая. Так вот, не зря на государя всяк раз дитем изображает на руках у матери». Заметив напряженное ожидание в глазах гостя, лукаво улыбнулся. «Да ты, милок, не страдай. Все устроится, увидишь». Юсупов глянул вопросительно. Распутин едва усмехнулся. «Спроси давай меня, что устроится. Я объясню, вразумлю. А устроится все. Точное дело. Как того заслуживаем, так и устроится». «Что устроится? Как?» Юсупов, оглядев стол, отломил кусочек бисквита. «Что устроится, спрашиваешь?» Распутин помолчал. «Хватит войны! Хватит! Что, немцы, не братья нам?» Заметив удивление, на лице Юсупова пояснил. «Еще Иисус учил! Возлюби врага, как родного брата!» Хитро посмотрев на гостя, зачерпнул ложкой варенья из вазочки. «Война скоро кончится». Съел варенье и, облизав ложку, бросил ее на стол. «Чё смотришь? Не как о придумке французской вспомнил, что вино надобно сыром закусывать? Нет, милок, коли сладенькое сладеньким закусишь, во рту горько станется. Не замечал? А ты, милок, замечай, все замечай, польз будет. И с людьми так. Берегись сладеньких-то, иначе, ох, как горько будет. Он обтер ладонью рот. А про войну скоро покончим. Александру царицей объявим до совершеннолетия наследника. А Николашу в Ливадию отправим. Дюжон устал. Пущай отдыхает, фотографки делает. Любит он, понимаешь, это дело. Распутин провел рукой по волосам. Царица ж баба умная, зато ее народ ты не любит. Он почесал бороду, с удовольствием наблюдая за выражением лица Юсупова. Че смотришь? Не ведаешь, что ли, что у нас только дураков любят, да убогих? Я, поди, что же не убогий, да не дурак. Посему любви мне от вас ждать и не дождаться. Интересно, тебе знает ли царица? А ты, голубочек, спроси, я тебе отвечу. А царица знает, что делает? Неотрывно глядя на хозяина, тихо спросил Юсупов. Знает. Распутин снова почесал бороду. И что делать надобно, тоже знает. Думу обещались разогнать болтунов этих. Внимательно посмотрел на напряженное лицо гостя. Хватит ему, пожалуй, на сегодня игры. Пора в спальню его глупого лечить. Ни разум его неразумное, тело его никудышное, с коим разумом не в сильном ладу пребывает. Распутин лениво потянулся. Да хватит, пожалуй, Фельчик, о делах. Ты ж не здоров еще. Допивай вино и иди приляжь. Сейчас приду лечить. Подлил себе еще вина. Кажись, третий у нас ед, как ты говоришь, сеанс. Иди же, будет тебе сеанс. Юсупов послушно допил Мадеру и прошел в спальню Распутина. Присел на узкую кровать в углу и с любопытством огляделся. В прежние посещения не до того было. Старец неотлучно находился рядом, да и все тогда было как в полусне. Небольшая, просто обставленная комната. Рядом с кроватью большой сундук, покрытый узорами. В противоположном углу иконы, перед которыми горит лампадка. На стенах несколько олиповатых лубочных картинок с библейскими сценами и портрет государя и императрицы. Услышав голоса и шаги в столовой, Юсупов прилег на кровать. Неужели то, что говорил сегодня Распутин, правда? И Россию ждут новые потрясения. Он прикрыл глаза, пытаясь осмыслить услышанное, и, чувствуя непреодолимое волнение от того, что редкая удача или неудача выпала на его долю, прикоснуться к абсолютному злу, которое толкает страну к гибели, и выведать его планы. Теперь уже ясно, чтобы спасти Россию, надо уничтожить это зло в его материальной форме. Сегодня отпали последние сомнения, и он понял, другого не дано. И именно ему, человеку верующему и преданному императору России, судьбою готова на участь и миссия вступить в борьбу с Распутиным, дьяволом во плоти, забыв об извечной заповеди «не убий». Совершить зло ради добра, а после жить с этим грехом. Сейчас Распутин придет и снова будет делать пассы. И снова нужно будет собрать все силы, чтобы сознание не ушло. Старец действительно обладает властью, называя ее Божией, но она точно от дьявола. Юсупов перекрестился. Глава четвертая. Thank you. головой, как керосиновая лампа на плечах, ваших душ естественную осень не нравится в потемках освещать. В фойе зала армии и флота на Литейном было полным-полно людей. В перерыве все оживленно переговаривались, обсуждая только что увиденный спектакль Всеволода Мейерхольда. Ирина, которая прохаживалась под руку с Ракеловым, вдруг приостановилась. «Ники, смотрите же скорее! Вот же он! Вот! Есенин! Это я о нем вам рассказывала!» — указала взглядом на стоящего неподалеку невысокого молодого человека с русыми вьющимися волосами, окруженного стайкой поклонниц. «Ирен, дорогая!» — улыбнулся Ракелов. «Я не успеваю за ходом ваших мыслей. Вы же только что с жаром ругали Мейерхольда». «И вовсе я не ругала. Просто не понимаю ничего в таком искусстве. Я, знаете ли, воспитывалась на репертуаре Александринки. Кстати, вы были на премьере «Романтиков»?» «Не пришлось, к сожалению». «Жаль. Было просто изумительно. Вызывали автора уже после второго действия. Мережковский был такой счастливый. Между прочим, — щебетала она, — я тоже иногда пишу стихи. Кстати, говорят, весьма недурно». «Почитаете когда-нибудь?» — просительно посмотрел на нее Ракелов. «Когда-нибудь», — уклончиво ответила Ирина. «Я просто уверен, Рен, что вы не недурно, а очень даже хорошо пишете», — убежденно воскликнул Ракелов. «Кстати», — он указал на темноволосого мужчину, беседующего у входа в зал с Мейерхольдом, — «хотите, представлю вас Михаилу Кузьмину?» «Вы знакомы с Михаилом Кузьминым?» — изумилась Ирина. «Быть не может. Я, знаете ли, его страстная поклонница. Очень часто в памяти всплывают какие-то его строки и обязательно, как я в детстве говорила, в попад. К примеру, помните его «Что случается, то свято»? Как же это верно! Именно так надобно принимать все, что преподносит нам жизнь. У него замечательный слог, и сам он такой чистый, как горный хрусталь. Ну а вы, Ники, вам-то что нравится у Кузьмина?» Ракелов замялся и даже опустил глаза. «Можете вспомнить хоть одну его строчку? Ну-ка! Ну-ка!» — она потеребила спутника за рукав. «Вот сейчас и проверим, какой вы на деле любитель поэзии!» Ракелов с полуулыбкой укоризненно покачал головой. «Ирен, похоже, вы испытание мне решили устроить. Ну что же, извольте!» — он, мгновенно посерьезнев, начал читать в полголоса. «В игольчатом сверканье заснеженных зеркал нездешние искания и демонская скал». «Это мое самое любимое!» — восторженно прервала его Ирина. «Что же, убедил я вас?» — спросил Ракелов с довольной улыбкой. «Убедили, Ники». Ирина взглянула одобрительно. «Сдаюсь. Хотя, сказать по правде, в этих стихах мне пока не все понятно». «Мне представляется, что смысл этих строк, — начал было пояснять он, — бог мой, Ники, уж не вздумали ли вы мне объяснять?» Ракелов растерянно замолк. «Стихи нельзя препарировать, как лягушку, — с жаром продолжила она. — Стихи надо бы напробовать вовсе не на вкус, а на послевкусие. Коли оно есть, значит, хорошее произведение. А смысл каждый понимает по-своему и не понимает тоже по-своему». Сказав это, Ирина замолчала, задумавшись. Но потом, весело взглянув на спутника, продолжила. «А с Кузьминым, если честно, познакомиться очень хочу. И потому не стану». Заметив немой вопрос, в глазах Ракелова пояснила. «Да-да, не стану, потому что очень люблю его стихи и потому склонна идеализировать его самого, как, впрочем, и все поклонницы его таланта. А вдруг, не дай бог, Кузьмин окажется не таким, каким я его себе представляла, каким я его себе нарисовала? Знаете, Ники, нам, женщинам, иногда достаточно какой-то мелочи. Одного неловкого слова, снисходительного взгляда, банального прыща на носу или неприятного запаха, чеснока, например, чтобы разрушить чувство к кумиру, которое строилось годами и казалось незыблемым». «Не сотвори себе кумира», — улыбнулся Ракелов. «Тогда не придется переживать разочарование». «Впрочем, насколько я знаю, Кузьмин чеснока не употребляет», — добавил он. Да и насчет... Ой, Ники! Ирина услышала звонок и, желая прекратить неудобный для себя разговор, потянула Ракелова за собой. Пойдемте же скорее в зал. Перерыв заканчивается. Сейчас будет самое интересное. Они прошли в зал и расположились на своих местах. Зрители постепенно рассаживались, тихо переговариваясь и с интересом незаметно поглядывая друг на друга. Дам, как обычно, интересовали наряды и украшения, мужчин — дамы. Наконец, под громкие аплодисменты, на сцену вышел Сергей Есенин. «Послушайте, весной рыкает меня, они бы силами пришли вас!» Идет в нем задор прежней страсти, деревенского озорника. Каждой корове выйдет имя с той маски. Он знает. И роза тела здесь не падает, я поглядела в глаза его. Но, быть может, я сегодня вправе вспомнить день тех отдаленных лет. Поэты сменяли один другого. Ирина наслаждалась. Зал казался ей одним существом, внимающим звуком поэзии, и она ощущала себя частью этого существа, распахнутого для восприятия прекрасного. Вечер завершала похожая на Севиллу черноволосая Анна Ахматова, одетая в белое платье со стертовским воротником, с высокой прической и неизменной незавитой челкой. «Мне никто сокровений не был, так меня никто не томил, даже тот, кто на муку предал, даже тот, кто ласкал и забыл». Ирина почувствовала, как Ракелов осторожно взял ее за руку и краем глаза заметила, что он наблюдает не за сценой, а за ней, будто стараясь воспринять все происходящее через выражение ее лица и эмоции. «Какой же Ники чудесный! И как прекрасна жизнь!» — радостно подумала она. В оживленном потоке зрителей они вышли на улицу и не спеша пошли по Литейному. Смеркалось, холодный воздух покалывал горло. Не хотелось говорить ни о чем, потому что в ушах еще звучала музыка стихов. Постепенно прохожих на зябких сумеречных улицах становилось все меньше, да и те, что попадались навстречу, спешили домой, к теплу печей и каминов. «Господи, как хорошо!» — наконец нарушила молчание Ирина. «Какое удивительное, редкое для нашего тревожного времени чувство спокойствия и душевного равновесия». «Я завтра уезжаю», — вдруг глухо произнес Ракелов. «Как уезжаете? Зачем?» — она остановилась в растерянности. «Надолго?» «Ирен», — он взял ее за запястье, — «иногда обстоятельства требуют моих отлучек, и с этим поделать ничего нельзя. У меня есть определенные обязанности и чувство долга». «А как же я?» — ее голос дрогнул. «Ирен, дорогая, где бы я ни был, вы же знаете, что я вернусь. И если вы скажете «да», тотчас же поеду к Сергею Ильичу просить вашей руки». Глава пятая. «Ирина Сергеевна, что-то вы бледненькая, устали?» Иван Иванович, пожилой добродушный хирург, опустился на табуретку у стены и вытянул за цепочку часы из кармана. «О, уж половина восьмого. 3 часа без малого оперировали». Ирина кивнула. Хоть экстренная ночная операция длилась долго, раненого спасти не удалось. Молоденький солдат, совсем мальчик, еще вечером смотревший на нее измученными от боли глазами, сейчас лежал на каталке в коридоре возле операционной, накрытый с головой простыней, уже не ожидая ничего. «Господи, сколько их еще будет? Скольких еще мальчиков проглотит война?» — тоскливо подумала она. «Да вы не укоряйте себя, голубушка», — услышала голос Ивана Ивановича. «Мы все сделали, что могли. А ранения в живот сами знаете какие». «Тяжело, Иван Иванович». Ирина начала раскладывать пакетики с порошками, сверяясь с листом назначений. «Боль кругом, кровь, смерть. Я, когда после дежурства подхожу к зеркалу, кажется, саму себя насквозь вижу. Вот кишки, вот селезенка, вот печень». «И кровь по венам, а они будто вот-вот лопнут», — помотала головой, отгоняя неприятное видение. «Ирочка, голубушка, вы о сердце забыли», — грустно усмехнулся Иван Иванович. «О сердце забывать нельзя. Что нам приказывает сердце, а?» «И что же?» Ирина, не поворачивая головы, отошла от подноса с лекарствами и поставила кипятиться лоток со шприцами. «Я закурю, не возражаете?» Не дожидаясь ответа, Иван Иванович достал папиросу и, затянувшись, пару раз продолжил. «Так вот, голубушка, сердце нам велит жить и любить. Да-да, любить. Любить жизнь во всех ее проявлениях, потому что жизнь у нас одна, и другой не будет». Он помолчал, попыхивая папиросой. «Главное всегда помнить, что книгу собственной жизни мы пишем набело, без черновиков. Находите радость даже в самые трудные минуты жизни. Даже когда совсем нечему радоваться, просто подходите утром к окну и говорите «Здравствуй, солнышко!»» Иван Иванович затушил папиросу. «Пойду я, голубушка, больных тяжелых погляжу». Он вышел из докторской. Ирина подошла к серому белоснежному окну. «Солнышко, где же его взять в этом сером городе? Совсем скоро Новый год, а на душе так безрадостно. Раньше праздник врывался в город, принося с собой запах новогодних елок и веселье, искрящиеся разноцветными гирляндами и улыбками. А 917-й вползает в истощенную войной страну, будто нехотя, мучаясь вопросом, а стоит ли вообще приходить? Может, еще поживете в 916-м? Грустно. И от Ники нет вестей. Уже почти месяц прошел. После его отъезда, кажется, все вокруг окрасилось в черно-белые тона. Хотя, пожалуй, Иван Иванович прав. Надо научиться говорить солнышку «здравствуй», даже если его не видно из-за туч. Главное, что оно есть. Зная это, легче жить. Она отошла от окна, вышла из докторской и прислушалась. Интересно, куда эта Поликарповна запропастилась? Надо бы помыть пол и мусор вынести. «Полный бак уже», — подумала Ирина и направилась туда, откуда слышался необычный для утренней госпитальной тишины раскатистый смех. Приоткрыла дверь палаты для выздоравливающих и заглянула внутрь. Поликарповна, опершись на швабру, стояла в проходе между койками спиной ко входу. «Так что, милочки, вы говорите, а я вам объяснение скажу. И это не смехотворство какое, а серьезная ученость!» Старушка сделала многозначительную паузу. «Еще с измальства мать мне мудреную книжку читала, а я смышленая была, все на ум запоминала!» Она поправила косынку. «Книга эта «Трепетник» называется. Так что говорите скоренько, а я поясню, пока доктора не слышат. Где, говоришь, милок, у тебя трепещет?» — обратилась к рыжеволосому парню, забинтованной рукой утиравшему слезы, выступившие от смеха. «Ага, вот тут в руке!» — понимающе кивнула старушка. «Ед просто, ед я тебе так скажу. А еще в сгибе левой руки потрепещет, Кажет, болезнь головы и студ всему телу, а после пот, — глянула с торжеством. — О, гляди-ка, пот у тебя, милок, аж по всему телу. Я ж говорю, не смехотворство это. — Поликарпна! — Ирина услышала голос пожилого солдата, совсем недавно переведенного в эту палату. — А у меня вот тут с утра трепещет, — приложил руку к груди. — Просто мочь терпеть нету, — пожаловался он, сделав серьезное лицо. — Чего смеяться? — возмутилась старушка, строго оглядев других больных, которые, приподнявшись на койках, а некоторые, даже подойдя поближе, с трудом сдерживали смех, наблюдая за народной целительницей. «Ед, милок!» — повернулась к солдату. «У кого грудные титьки трепещут, то будет во сне греза великая. Так что глазья свои прикрывай и жди с грезу!» Хохт раненых раскатился по палате. «А у меня? Нет, сперва мне скажи!» Поликарф, на краем глаза уже заметив стоявшую в дверях Ирину, засуетилась. «Нет, милочки, последнему скажу и пойду, ну, вас к лешему. Греха с вами не оберешься!» «Где, говоришь, у тебя?» — трепещет, — посмотрела на раненого с забинтованной ногой. «А, это так означает. Колено левое потрепещет, — покосилась на Ирину. Кажет, страх и переполох». Ирина, пряча улыбку, вышла в коридор. Поликарпна, подхватив ведро и швабру, поспешила за ней. «Поликарпна», — Ирина сделала строгое лицо, — «я же просила пол в докторской помыть. Сколько ждать?» «Ой, бегу, эх, бегу! Удержаться не могу!» Позвякивая ведром, старушка с невинным видом засеменила по коридору. «Вот ж кто, наверное, не то что с солнышком, с каждой птичкой здоровается», — улыбнулась ей Ирина вслед. «Что там? Опять Поликарпна чего учудила?» — добродушно поинтересовался Иван Иванович, когда Ирина вернулась в докторскую. «Учудила. Скоро вас Иван Иванович будет учить, как раненых выхаживать. Вот спросите ее, к примеру, можно ли ампутированный палец заново вырастить. Получите изумительный ответ, уж будьте уверены». Кашлянул доктор. «Поликарпна!» — позвал в открытую дверь. «Чавось!» — тут же заглянула в комнату бойкая старушка, будто ждала. «Зайди!» — приказал Иван Иванович. «Чего это?» — зашла в комнату и остановилась посередине, поглядывая то на доктора, то на Ирину, которая отошла к раковине и, отвернув кран, принялась старательно мыть руки, наблюдая за происходящим через отражение в зеркале над раковиной. «Тут вот какое дело, Поликарпна!» — Иван Иванович с озабоченным видом покручивал в руках папиросу. «Мы тут ведь ли, так сказать...» Начал было он, пытаясь сформулировать вопрос. «Да не телись ты, милок, чай не девка я, надо чего!» Поликарпна хитро взглянула, всем своим видом напоминая озорного подростка, который, войдя в класс, прикидывает намазать ему клеем стул учителя прямо сейчас или чуть позже. «Хотел у тебя, подруга, спросить», — задумчиво продолжил Иван Иванович. Ирина плеснула холодной воды себе в лицо, завернула кран и уткнулась лицом в полотенце. «Скажи-ка мне, Поликарпна», — Иван Иванович наконец справился с формулировкой вопроса, — «есть ли в народе средства, подходящее, по твоему разумению, чтобы палец ампутированный, ну, то есть отрезанный от руки, мог заново вырасти, а?» — посмотрел вопросительно. «Чего ж нет?» — приободрилась старушка, всем видом показывая готовность помочь. «Есть. Это тебе для науки надобно?» — понимающе поинтересовалась она. Иван Иванович кивнул. «Тады слушай. Значит так. Берешь голову лягушки...» — Поликарпна недоверчиво взглянула на доктора, в уголках глаз которого затаилась улыбка. «Тебе для смехотворства?» «А для дела?» — уточнила она еще раз, на всякий случай. «Для дел так записывай!» Иван Иванович снова кивнул и, расположившись за столом, послушно взял лист бумаги и карандаш. «У меня, сам поди знаешь, время мало, еще коридор домыть надо», — важно пояснила Поликарпна. «Пишешь, что ли?» — строго спросила она, наблюдая за рукой доктора. «Значит, так. Берешь голову лягушки...» «Бычай глаз!» — зыркнула в сторону Ирины, уж слишком старательно вытиравшей лицо полотенцем. «Зерен белого мака, ладно. Высушиваешь, смешиваешь, это все с кровью гусенка. «Гусенка!» — важно повторила она. «Успеваешь писать-то?» — вытянув шею, заглянула под руку доктору. «Гусенка, значит. Ежели не найдешь гусенка, не оплачь, можно горлицы. Затем скатываешь, мелок, маленькие шарики». Иван Иванович поднял глаза, в которых светился неподдельный интерес. «И потом...» «Все!» — закончила пояснение старушка и с торжествующим видом оперлась на швабру. «Чего все?» — пришла Ирина на помощь Ивану Ивановичу, который, зайдясь в приступе беззвучного смеха, опустил голову. «А дальше что? Это снадобье надобно пить, жевать, окуривать им помещение, растворять в спирте?» Поликарпна смущенно замялась, уцепившись за ручку швабры. «Запамятовала я чего-то. Извиняйте. Чего сказать не могу, того не могу». Иван Иванович, справившись, наконец, со смехом, поднял голову и недоуменно посмотрел на старушку, которая стушевалась и засуетилась, потихоньку отступая в сторону двери. «Мы люди простые», — бормотала она на ходу. «Наше дело маленькое. Сказал, чего надо, и ушел быстренько, пока не попала». Подхватила бак с мусором и уже в дверном проеме пропела, косясь на Ивана Ивановича. «А я молодая, а я озорная, мое сердце сколько-сколько, поцелуй меня разок». «Эх!» — широко улыбнулась беззубым ртом. «Ступай, ступай!» — с трудом проговорил ей вслед Иван Иванович, утирая слезы. «Я тебя в конце дежурства поцелую, а то боюсь, ежели прямо сейчас, то с собой не совладаю». Поликарпна приостановилась. «Гляди-ка, не забудь, что обещался-то, а то знаю вас, мужиков, вы только на обещания гораздо». Гордо неся бак, она, наконец, вышла из комнаты. Через мгновение из коридора донесся грохот. Встревоженная Ирина выскочила за дверь. Старушка проворно поднялась с пола и, как ни в чем не бывало, принялась запихивать в бак выпавшие бумажки. «Не ушиблась, Поликарпна?» — подбежала к ней Ирина. «Не, милая!» — улыбнулась та, потирая бок. «Склизко! Пол помыла и забыла!» — симпровизировала она. «Так это ничего. Вот и с полом поздоровкалась». Ирина, покачав головой, вернулась в докторскую. «Ну и бабуля, это же надо такой жизнерадостной быть!» Иван Иванович задумчиво покрутил в руке папиросу. «Да она не так уж и стара. Ей ведь и 50 нет!» Он засунул папиросу в нагрудный карман халата, видно, передумав курить. «А что ей остается делать?» — глянул печально. «У нее полгода назад мужа на фронте убили. Затем вскоре старшего сына... А месяц назад младший без вести пропал, мальчик совсем. А у нас в России ведь как? От радости плачут, от безысходности смеются». Иван Иванович направился к двери докторской, но у выхода приостановился. «Она потому каждый день новых раненых встречает. Надеется. Так-то вот». Он вышел из комнаты. Через пару часов... Приняв вместе с другими медсестрами несколько подвод с санитарного поезда и два автомобиля санитарной колонны Императорского автомобильного общества с ранеными, Ирина вышла из госпиталя и, махнув рукой так, кстати, проезжавшему мимо госпиталя извозчику, села в пролетку. «На Невской к дому Трояновских», — приказала она, и, откинувшись на спинку сиденья, прикрыла глаза. «Господи, как же хочется спать!» На ступенях госпитальной лестницы, у лап каменного льва, обхватив голову руками и раскачиваясь из стороны в сторону, сидела Поликарповна, одинокая седая старуха, 50 лет. Ирина подошла к парадному дому Трояновских, испытывая только одно желание — поскорее лечь в кровать. Вечером, видно, опять будут гости, и надо бы выспаться. Дверь ей после долгого ожидания открыл камердинер в ливрее, в торопях застегнутые не на те пуговицы. Однако он так преданно таращил глаза, все еще остававшиеся во власти сна, что Ирина чуть не рассмеялась и простила его медлительность. Дом был наполнен той дремотной утренней тишиной, в которой любой, самый малейший звук, кажется, слышен в любом уголке. Она поднялась на второй этаж, прошла через столовую, увешанную полотнами русских живописцев, работы которых из чувства патриотизма регулярно закупал Петр Петрович Тройновский, затем через галерею с радостно многоцветными витражными окнами к девичьим светелкам, флигелю, пристроенному хозяином дома для подросших дочерей. Проходя мимо неплотно затворенной двери комнаты Софи, она услышала голоса, восторженно звенящие Леночки и чувственно низкой ее старшей сестры. Представить, что Софи поднялась в такую рань, было просто невозможно. «Значит, еще не ложилась», — решила Ирина и тихонечко постучала. Дверь распахнула Леночка, раскрасневшаяся и перевозбужденная. «Ираночка, проходи же скорее!» Леночка нетерпеливо потянула подругу за руку. «Софи только что приехала и такое рассказывает, такое! Только клянись хранить тайну, слышишь? Клянись же!» — потребовала она громким шепотом. Ирина растерянно кивнула и вошла в комнату. Софи, одетая в роскошное вечернее платье, с блаженным видом возлежала на огромном восточном диване, откинувшись на бархатные подушки. «Проходи, Рен, вина хочешь?» Софи расслабленной рукой махнула в сторону столика, на котором стояли хрустальные графины и бокалы. Ирина покачала головой и опустилась в кресло возле столика, с любопытством поглядывая на Софи, источавшую волнующую незнакомую чувственную негу, которая, казалось, переполняла пространство комнаты и была готова выплеснуться наружу, пленяя все живое на своем пути. «Софочка, дорогая, ну же, дальше рассказывай!» — нетерпеливо попросила Леночка, которая, поджав ноги, устроилась рядом с сестрой на диване. Ирен обещала, что тоже никому не скажет. «Да, Ирен?» — повернулась она к подруге. «Не скажу, раз нельзя», — подтвердила заинтригованная Ирина. «Ах, дорогая, оставь эти условности!» — наморщив носик, небрежно сказала сестре Софи. «Мне теперь, после того, что было, все равно...» Она с блаженной улыбкой потянулась. «Ирен, дорогая, коли сама не хочешь вина, тогда передай мне папироску из той коробочки». Она указала на серебряную шкатулку на столике. «И аккуратнее не урони. Это особые папироски. Они дорогого стоят». Приняла папироску у Ирины и чиркнула спичкой, закуривая. Едкий желтоватый дымок, словно нехотя, потянулся вверх. «Скажи, Ирен, у тебя уже были мужчины?» Софи посмотрела испытующе. «Ты имела связь с ними, я это имею в виду», — уточнила она, заметив легкую растерянность на лице Ирины. «Вот у Элен уже есть кавалер, так что она понимает, о чем я говорю. Я к тому...» — она с удовольствием затянулась и красиво выпустила струйку дыма. «Если нет, тебе слушать не надобно. Ничего не поймешь», — глянула снисходительно. «Это будет как разговор с иностранцем на неизвестном тебе языке. О чем он говорит, можно только догадываться по интонации, жестам и мимическим движениям лица. Если таковые вообще имеются...» Она вдруг рассмеялась, но также неожиданно замолкла и, приподняв голову, строго спросила. «Так как? Были?» Ирина неуверенно кивнула. София, иронически улыбаясь, недоверчиво оглядела ее. Ирина кивнула еще раз, потому что просто не могла не кивнуть. «Отлично!» — София откинулась на подушке. «Тогда продолжу. На чем я остановилась? Ах, да. Не могу сказать, что я развратна до мозга костей, но... порок, естественно, живет в моем теле», — сказав это, она улыбнулась блаженно и таинственно. «В общем, кое-что в жизни я испытала, поэтому знаю, о чем говорю. Так вот», — она стряхнула пепел с папироски в предусмотрительно подставленную сестрой пепельницу, — «с ним невозможно сравнить ни одного мужчину. Ни одного, поверьте, он нечто особенное. Я уж не говорю о том, что он так властен», — снова затянулась папироска и словно нарочно выдохнула в лицо Ирине, «что ему просто хочется отдаваться». Улыбка снова скользнула по ее лицу. Ирина почувствовала, что в горле запершило и едва удержалась от кашля. «Он очень силен», — продолжила Софи. «Очень». Ее дыхание вдруг участилось, а глаза стали темнеть. «Когда он входил в меня, тело его напрягалось, все от головы до пальцев ног». Язык у Софи начал слегка заплетаться. «Он весь, понимаете, весь был как один огромный». Поискала в воздухе пальцами подходящее слово и, не найдя, просто махнула рукой. Ирина краем глаза заметила, что Леночка слушает, затаив дыхание и даже слегка приоткрыв рот. «И все это на ковре?» — выдохнула София. «У зеркала огромного в самый пол. Мне даже казалось, что зеркало тоже участвовало в действии, посылая двойников, неутомимо повторявших наши движения и тем самым удваивавших нашу страсть». Ирина заметила, что глаза Софи совсем потемнели, превратившись в два омута, страшных и притягательных своей бездонностью. Внезапно ощутила легкую дурноту, защипала глаза, а мысли стали непривычно уплывать. Расстегнула верхнюю пуговицу платья. Софи, снисходительно глянув на Ирину, затушила папироску. «Он словно накачивал меня своей силой, своими необычайными способностями, всем своим могуществом. И вот так...» — она медленно провела пальцами по шее, щеке, волосам и сладострастно улыбнулась. «Более двух часов. Глаза прикроет, подышит и снова задело со всей страстью. Он, девочки, совершенно особенный. Кабы вы знали, какие ощущения он дает». Ирина почувствовала головокружение, не хватало воздуха. Пробормотав извинения, выскочила из комнаты и, подбежав к окну в галерее, рванула на себя раму. Холодный воздух освежил лицо и прояснил голову. «Определенно, в папиросках что-то не то. Не иначе травка какая примешана», — подумала она, но, отдышавшись, все-таки вернулась в комнату. Софи уже стояла перед сестрой с бокалом в руке. Леночка смотрела на нее с обожанием. «А, это ты! Входи же!» Ирине показалось, что в глазах Софи промелькнула насмешка. «Ирен, ну где ж ты была? Пропустила самое интересное. Тут Софи еще такое рассказала. Не поверишь. Софи, повтори, пожалуйста, но хоть в двух словах!» Леночка умоляюще взглянула на сестру. «Ах, оставь, Лен!» Софи скорчила гримасу. «Не могу же я все по два раза рассказывать. Пойду в ванну приму». Она, выгнув спину, с наслаждением потянулась и направилась в сторону двери. У выхода приостановилась. «Проветри, не забудь, а то отец опять меня воспитывать примется». Леночка послушно распахнула окно, а потом, усадив Ирину на диван, устроилась рядом. «Ты не представляешь!» — громким шепотом проговорила она, наклоняясь к самому уху. «Знаешь, что у Софии теперь там?» — опустила глаза, указывая взглядом на живот. «Там, внутри. О, ребенок?» — с сомнением в голосе спросила Ирина, мысленно прикидывая, может ли такое случиться так быстро. «Какой еще ребенок? О чем ты? У нее там шарик!» «Какой еще шарик?» — настала очередь удивиться Ирине. «Господи, какой-какой? Обычный. То есть необычный, конечно, из камня. Кажется, обсидиан называется. Теперь шарик все время у нее там внутри будет. Ну, не все время, конечно, его и вынуть можно, но он сказал, что надобно для тренировки женских мышц его удерживать там подольше. Потом такие ощущения получаются», — восторженно сказала Леночка и даже закатила глаза. «Глупость какая!» — смутился Ирина. «Ты-то откуда знаешь?» «И ничего не глупость!» — обиженно воскликнула Леночка. «Он так сказал!» «Да кто он-то?» «Как? Ты что ж, не поняла?» «Распутин! Софи имела сношение с самим Распутиным! Представляешь, она у нас теперь как царица!» «Почему как царица?» — нахмурилась Ирина. «А ты будто не знаешь!» — хмыкнула Леночка, недоуменно глядя на наивную подругу. «Вранье все это», — строго сказала Ирина. «И почему же вранье? Все об этом знают. Даже наши раненые из госпиталя говорят, что на фронте и то про это слышали. А в синематографе запретили давать фильму, где государь возлагает на себя Георгиевский крест. Знаешь почему? Всякий раз, как это показывают, кто-то в зале непременно да и скажет из темноты: «Царь-батюшка с Егорием, а царица-матушка с Григорием». Леночка хихикнула. «Лена!» — Ирина поднялась с дивана. «Как ты можешь? Как вы все можете пересказывать эти низкие сплетни и втаптывать в грязь самое святое? Я не могу, понимаешь, не могу слышать, когда унижают нашего государя и государыню. И как можно делать это сейчас? Именно сейчас, перед врагами внешними, внутренними, во время самой грозной войны, которую когда-либо вела Россия? Стыдно, право. Неужели ты не понимаешь, как это стыдно и недостойно?» Леночка вспыхнула и подскочила с дивана. «Зря ты сердишься, Ирен», — обиженным тоном сказала она. «Вот ты не веришь? А весь Петроград верит. Да из-за твоего любимого государя рушится все, на чем держалась Россия. Неужели ты не видишь и не понимаешь? Россия гибнет из-за слабости одного мужа к одной жене. И это ужасно. Я презираю его за это. Слышишь? Презираю!» — почти прокричала она. «Да, у государя, конечно же, есть слабость в характере», — растерянно подумала Ирина. «Но это слабость от любви к государыне, от тревоги за цесаревича. Это жертвенная слабость отца и мужа, и потому простительна и даже трогательна. Как все они этого не понимают?» «Знаешь, Ленусь», — взглянула на подругу почти неприязненно, «в нашем споре победителей все равно не будет, а тебя я потерять не хочу, потому прощаю твою горячность и, пожалуй, поеду домой». Леночка ничего не ответила, только смотрела обиженно. Через полчаса пролетка дернулась с места, отбросив Ирину на жесткую спинку сиденья. «Как хорошо, что дома никого нет», — думала Ирина, выкладывая вещи из саквояжа. «Отец в Москве по делам. Меньше всего сейчас хотелось бы отвечать на его вопросы. Как жаль, что Ники в отъезде». Открыла подаренный Ракеловым флакончик духов «Флёр д'Оранж», смочила пальцы и провела за ухом. По комнате распространился нежный весенний запах. «Господи, как же мне его не хватает!» Она переоделась, присела к туалетному столику и принялась расчесывать волосы. Отражение в зеркале задумчиво поглядывало на нее. Ирина отложила гребень и приблизила лицо к зеркалу. Ей всегда казалось, что в ней живут два существа. Одно действует, а другое наблюдает, только для того, чтобы по вечерам терзать вопросами, на которые порой невозможно найти ответа. «К счастью, сейчас не вечер», — решила обнадежить себя она, но отражение глянуло так осуждающе, что вопрос прозвучал вполне ожидаемо. «Если для тебя все услышанное грязь, зачем ты слушала, София?» «Почему ты спрашиваешь? Ведь вечер еще не наступил», — почти взмолилась Ирина. «Какая разница? Все равно в доме никого нет. Зачем откладывать?» «Ну да, ты ведь все равно не отвяжешься». «Не отвяжусь, поэтому отвечай». «Признаюсь, мне было любопытно», — смутилась Ирина. «Но если ты слушала даже из любопытства, чем ты лучше Елены или Софии? Значит, тебя тоже манит порог. Тебе интересно подсматривать в замочную скважину?» «Нет». «Как ты можешь такое говорить? Я еще даже не знаю, что такое порок». «Но очень хочешь узнать, так?» — съязвило отражение. «Нет, я хочу знать, что такое любовь». «Любовь и порок идут рука об руку». «Значит, любовь греховна? Вся жизнь греховна, если ее таковой считать», — вспомнила Ирина слова Порфирия. Сон все не приходил. Рой беспорядочных мыслей жалил перевозбужденный мозг. О прошедшем дне не хотелось думать. Казалось, сегодня ее окунули в грязь с головы до пят. «Но разве Леночка виновата?» — думала Ирина. «Грязь сейчас повсюду, и скоро все просто захлебнутся ею. Забыли о чести, порядочности, совести и сладострастно лапают и поносят бывших кумиров, которым самозабвенно поклонялись, в сторону которых и посмотреть-то не могли, настолько низко гнули спины. Похоже, наступает время вседозволенности, разврата, пошлости и лжи, подобное гигантскому водовороту, который крутится все стремительнее, увлекая и засасывая все чистое, светлое и святое. Дьявольское наваждение. Может, это и есть конец света, который начался в России? И тогда понятно, почему Распутин появился именно здесь. Он просто не мог не появиться. И стоит ли удивляться, что он притягивает к себе родственные души? Подобное всегда притягивается подобным. Повернулась на другой бок и натянула одеяло на голову. Телефонный звонок, разорвавший ночную тишину, был не кстати. Ирина приоткрыла глаза. «Наверное, Леночка. Видно, тоже переживает», — подумала она. «Не подойду. Хочу спать. Я хочу спать», — накрыла голову подушкой. Звонок в дверь заставил ее поднять голову. «Господи, который сейчас час?» — Ирина села на постели. «Может, отец вернулся из Москвы? Вот было бы чудесно». Накинув одеяло поверх сорочки, она босиком подошла к двери. «Папа, это ты?» «Ирен, милая, ну, слава богу!» Услышала голос Ракелова и обмерла. А потом, торопливо и неловко, придерживая одной рукой край норовившего сползти одеяла, начала открывать замки. «Ники!» Все еще не веря, распахнула дверь, забыв, что не одета и не причесана. «Ирен, ради бога, простите!» Ракелов снял шапку, стоя на пороге. На его лице, бороде, ресницах, меховом воротнике и плечах расстегнутого пальто поблескивали капельки воды и уже начавшие подтаивать снежинки, и оттого он казался еще более растерянным и милым. «Я, Ирина Сергеевна, прямо с поезда. Позвонил Троиновским. Леночка мне сообщила о вашем отъезде. Вам позвонил. Никто не брал трубку. Я решил отбросить все приличия, и вот я здесь». Ирина молча сделала шаг назад, пропуская Ракелова внутрь квартиры, и он, продолжая извиняться и говорить про метель на улице, про то, что беспокоился, потому что Сергей Ильич в отъезде, про то, что скучал, наконец переступил порог. Она слышала его взволнованные, сбивчивые слова, но их смысл не имел значения, потому что Ирина просто слушала его голос и, обхватив себя за плечи, вглядывалась в его растерянное и такое любимое лицо. «Холодно», — наконец, едва слышно, — сказала она. «А я прямо с поезда к вам. Я очень волновался. Время такое...» Ракелов вдруг оборвал себя на полуслове. «Холодно», — повторила она громче. Ракелов, наконец, услышал и, скинув пальто на пол, прижал Ирину к себе, поцеловал, потом отстранился, глядя счастливыми глазами. «Какие губы у вас!» «Какие?» — она улыбнулась. «Нежные?» — выдохнул он. «А воздух? Вы чувствуете, какой сегодня воздух?» «Воздух сегодня густой», — сказал Ракелов, поглаживая ее по волосам. «Не то что движением, мыслям сквозь него пробраться мудрено. Для всего усилия нужны», — его голос подрагивал. «А усилия происходят от неуверенности, в необходимости замысленного. Ежели делаешь, что ощущая сопротивление, значит, Бог тебе делать это не велит». «Дьявол сделать торопит, а душа предостерегает». «Так что же, душа вас разве предостерегает?» — прошептала Ирина, испытывающе глядя ему в глаза. «Может, и предостерегает. Только я в последнее время что-то слеп стал да глух». Приподнявшись на цыпочки, она поцеловала его, прошептав: «Ники, милый, давай поделим эту ночь пополам. Ты бери свет, а я возьму тьму». Звезды, подвешенные за окном на тоненьких небесных нитях, подрагивая от любопытства, пытались заглянуть в спальню. Круглая сонная луна снисходительно улыбалась перламутровым ликом. Она тоже иногда позволяла себе заглядывать в окна, но только туда, где ее ждали — туда, где слова любви и признаний сливались в единый поток страсти, поднимающийся с грешной земли к небесам с мольбой о прощении, за безумную страсть и за то, что она делает с людьми. Глава шестая. Автомобиль подъехал к дому на мойке. Распутин вслед за Исуповым вошел в дом с заднего крыльца. «У тебя, Фельчика, никак гости?» — нахмурился Распутин, услышав доносившиеся сверху веселые голоса и смех. «Григорий Ефимович, не обессудьте. Это у жены друзья собрались. Скоро уйдут. Пожалуйте пока в столовую». Юсупов указал на лестницу, ведущую вниз. Распутин снял шубу, расправил расшитую васильками шелковую рубашку, подвязанную толстым малиновым шнуром, и, покачиваясь, нехотя начал спускаться. Когда вошел, приостановился у двери и оглядел комнату, разделенную аркой на две части. Скользнув взглядом по коврам, красным вазам китайского фарфора, массивной дубовой мебели, подошел к инкрустированному секретеру со множеством крохотных бронзовых колонн и ящиков и принялся открывать и закрывать их, с детским любопытством заглядывая в каждый. «Затейливый шкафчик!» — пробормотал он, чуть оживившись, когда наигрался вдоволь. Заметил стоящее сверху распятие из горного хрусталя и гравированного серебра и прикоснулся к нему осторожно, будто боясь повредить хрупкую вещицу. «Итальянская работа», — незамедлительно пояснил из-за спины Юсупов, который, хотя и старался выглядеть спокойным, все же был чуть более суетлив, чем обычно, словно торопился закончить решенное дело. 2 часа перед встречей он провел в молитве в Казанском соборе, потому, казалось, ему не испытывал никаких душевных мук, ощущая себя лишь исполнителем возложенной на него свыше миссии. «Красиво!» — Распутин оглядел распятие, но прежде чем отойти от секретера, снова открыл и закрыл пару ящичков. Подошел к накрытому столу, на котором дымился самовар, и было выставлено блюдо с бисквитами и иными сластями. «Никак чайком почивать будешь?» — глянул на хозяина дома вопросительно. «Пожалуйте к столу, Григорий Ефимович!» — радушно пригласил гостя Исупов, указав рукой на стул, такой же старинный и заслуженный, как все предметы вокруг, роскошные, но разнородные, будто собранные вместе немного поспешно. «Что ж, сяду, коли просишь, не обижу!» Распутин уселся у стола и уперся взглядом в хозяина. Юсупов выдержал и не отвел глаза. «Ишь, глазенки-то как блестят!» — подумал Распутин и даже развеселился. «Гляжу, не наигрался еще в игры свои. А коли так, надо бы на тебя, милок, чуток попужать. Про, между прочим, Протопопов сегодня ко мне приходил», — небрежно сообщил он. «Просил из дому не выходить в эти дни». «А знаешь, мил друг, почему?» — протянул руку к тарелке с пирожными. «И почему же?» — Юсупов опустился на стол напротив. «Ох, Феликс, Феликс!» — подумал Распутин, пряча усмешку. «Вот не знаешь». Чуть наклонился вперед, выбирая, которое пирожное взять. «Тебя убьют, — говорит». «А вы что же ответили?» — Юсупов пододвинул тарелку. «Угощайтесь, Григорий Ефимович». «Да вот вишь!» — Распутин, наконец, выбрал пирожное и поднес ко рту. «Тайком от соглядатаев к тебе пришел». «Не боюсь я!» — он насмешливо посмотрел на князя и отправил пирожное в рот. Заметил, что Юсупов напрягся, и во взгляде его появилось ожидание. «Ждет чет, Фелечка», — отметил про себя. «Не иначе, как пирожное, чем напичкал». «Ну да ладно. Словечко теперь че ему такое скажу. Век помнить будет». Взял с тарелки еще пирожное и, глядя на Исупова ласково, проговорил медленно, будто вбивая слова ему в мозг. Меня, Фельчка, убить нельзя. Юсупов выслушал внешне спокойно. Вина мне топерч налей, пить хочу. Неспешно, словно получая удовольствие, Распутин облизал пальцы под взглядом князя. Тот с готовностью, будто желая поторопить события, налил вино в бокал, на дно которого прямо перед самым приходом гостя доктором Лазвертом был также положен яд. Распутин опустошил бокал и вытер рот ладонью. «Славное винцо», — сказал он одобрительно. «Рад, что угодил». Юсупов снова наполнил его бокал. «Это, Григорий Ефимович, наше собственное», — пояснил с любезной улыбкой. «В Крыму производим. У нас там такого вина полные погреба. Коли понравилось, распоряжусь, чтобы вам прислали». «Это хорошо». Распутин подхватил еще одно пирожное с блюда, но на этот раз сразу есть не стал, а принялся задумчиво рассматривать. «Убить вот меня ищут враги», — взглянул на князя, будто ища сочувствия. «А подпорочка-то ведь я», — сказал почти обреченно, как человек, который вроде и рад бы уйти из дела, да только никак не может, потому как ответственность понимает и тяжкое бремя нести обречен. «Вынут, и все покатится, и сами со мною катятся». «И ты», — он уколол Юсупова взглядом, — «укатишься, так и знай. А то, что на меня клевещут, да топереча заговоры всякие строят, так, милый, и Христа гнали, он тоже за правду муки принимал, а поношение — душе радость, понимаешь?» Юсупов слушал молча в ожидании. «Я и цариц втолковываю. Покуда я с вами, за себя и за монархию не бойся. Ну да мама, баба смышленая, сама понимает, кто я для нее есть», — сказал он многозначительно, будто подталкивал князя к вопросу о том, что ж понимает царица. «И что же царица понимает?» — Юсупов откусил кусочек сдобного печенья. «Понимает, мил человек, — довольно усмехнулся Распутин, — что на роду Романовых проклятие лежит. Знаешь ведь, поди, как тому 300 лет они ребеночка убили, и через тельце его к воротам прибитое к власти пришли. Ох, и вкусные у тебя пирожные, Филечка, пожалуй, еще съем». Он снова потянулся к блюду. «Ну, так это, Григорий Ефимович, считайте, как жертвоприношение было. Вон взять хотя бы Карфаген», — Юсупов проводил взглядом очередное пирожное, исчезнувшее у гостя во рту. «Чё замолк? Никак речи лишился?» Распутин отпил глоток вина. Юсупов смущенно улыбнулся и подергал себя замочку уха, как будто стараясь отвлечься от мыслей. «В Карфагене, Григорий Ефимович, новорожденных в жертву приносили. Даже места специальные для того были отведены». «А молились при этом о чем?» Распутин прищурился, поглаживая бороду. «Молились, чтобы Бог принял жертву и дал власти. Точного числа не помню, но более 40 своих детей в жертву приносили. Считалось, что к Богу, который у них вроде как Баалом звался, приближались и чуть ли не святыми становились». Юсупов отпил большой глоток вина так торопливо, будто внезапно почувствовал неутолимую жажду. «Своих? Детка-то!» «Своих, своих, Григорий Ефимович. У них ведь много жен и наложниц было». «И чем же этот Карфаген кончил?» — спросил Распутин так, что и непонятно было, то ли действительно не знает, то ли прикидывается. «Напомни, Фельчка». «Запамятовал я», — глянул так жалобно, будто запричитал: «Ой, стар я стал, ой, слабый, совсем никудышный, ничего-то не разумею, ничего-то не чую, прям дурак дураком», — и потянулся за очередным пирожным. «Карфаген разрушили вандалы, стерли с лица земли», — Юсупов скорбно посмотрел на гостя. «Вот-то-то и оно!» Распутин провел ладонью по животу, оставив на рубахе темные пятна от крема. «Ведь, коли жертвы приносишь Богу, не проси ничего. А они власти да святости просили. Потому не жертвы, а убийства-то были. Вот кровь невинно убиенных деток на их головы смертью и пролилась. Так и над романовским родом проклятие 300 годов висит, да вот-вот кровью обернется. Я же, Фельчка, как штуковина эткая, ну, что в грозу от молний дом бережет. Пытаюсь от царского дома погибель как молнию отвести, да монархию уберечь. Я ведь сам знаешь, человечек-то непростой, — глянул хитро. Слыхал, небось, что меня святым чертом кличут? Юсупов неопределенно повел головой. Вижу, слыхал. Но, гляжу, не веришь, — Распутин глотнул вина. Все сомневаешься? Да что вы, Григорий Ефимович, меня Ирина потому все просила. Познакомь, мол, с Григорием Ефимовичем. Уж очень человек интересный. И то правда. При упоминании красавицы Ирины в глазах Распутина появился плотоядный блеск. Дождусь ли сегодня? Он посмотрел на Юсупова с сомнением, а потом откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. Хорошо мне у тебя, Фельчка, покойно очень, будто заново родился. Чтобы вновь родиться, Григорий Ефимович, надо сначала умереть, — сказал Юсупов, чуть оживившись. Говоришь, чтобы вновь родиться, помереть сначала надобно. Юсупов неожиданно распахнул глаза и уставился на князя. Красиво, — сказал, — он улыбнулся одобрительно. И верно! «Запомню!» — подался вперед. «Налей-ка мне Феликс Мадеры. Сам знаешь, люблю ее сладкую!» — протянул бокал. «Лей, давай!» «Пожалуй, я в другой налью!» — Юсупов потянулся за новым бокалом, на дне которого была еще одна порция яда. «Не стоит мешать вина. Аромат пропадает!» — заботливо сказал он и аккуратно налил, стараясь унять вдруг появившуюся дрожь в руке. «Ай, душно у тебя, Феликс!» Распутин расстегнул ворот рубахи. «Совсем свежего воздуха нет!» Он провел рукавом по лбу. Юсупов согласно кивнул, вынул из кармана платок и тоже промокнул предательскую испарину, выступившую на лбу. «А что, Григорий Ефимович, слыхал я, наше техническое военное могущество возрастает как никогда?» — спросил только для того, чтобы прервать паузу. «Снарядов будто наделали невиданное количество. Готовимся в феврале-марте к большому наступлению?» «А!» — Распутин махнул рукой. «Война — это никчемная. Кровь почем зря льется. И вот сам посуди, мил человек, от чего иногда все зависит. Помнишь, небось, я лежал раненый в Тюмени? Но когда меня баба-то без носа ножом пырнула, подлюка-то гусев, чтоб ей сдохнуть, все от нее пошло. Помнишь, раз было тоже, начиналась хмара из-за болгарушек. Наш-то хотел их защитить, а я им тогда и сказал царю-то, не-не, не моги, в кашу это не влазь, начертать эти болгарушки». Он тогда послушался, а после-то уж как рад был. И теперь тоже было бы, ежели б не та безносая сука. Телеграмм-то я им сюда, царям-то пока больной лежал, много слал. Да что бумага, подтирушка, слово живо, а только одно и есть. Да, он почесал бороду. Делов много, эта война настряпала и еще более настряпает. Грех война, это понимаешь? Смертоубийство всегда грех незамолимый. Ты, голубочек, запомни, все делать можно, а убивать нельзя. Сказав это, он пристально посмотрел на князя, который под этим пронизывающим жгучим взглядом заерзал на стуле, а потом, все же не выдержав, неожиданно поднялся, обошел стул и встал, взявшись за спинку. «Ага, вскочил Фельчка, будто угли ему в штаны наложили». Распутин взглянул, понимающе, и чуть насмешливо, как бы приглашая спросить про то, как и когда все-таки позволительно грешить. «И как же это все, Григорий Ефимович, делать можно?» «Грешить, я имею в виду?» — спросил Юсупов. Распутин хрипло рассмеялся. «А помнишь, Фельчка, Христос с блудницами толковал да с собою водил. Кто из вас без греха, спрашивал, помнишь? А разбойник-то что сказал? Нынче же будешь в раю. Это ты как понимаешь? Кто к Богу ближе-то? Кто грешит? Али кто жизнь свою век сусолит? Ни Богу свечка, ни черту кочерга. Я тебе так скажу. Кто не согрешит, тот и не покается. Однако ж радости не познает, и любви не познает. Думаешь, сиди за печью и сыщешь правду? Нет, там только тараканов сыщешь. Во грехе правда, — сказал он наставительно и без тени сомнения. И Христа во грехе узнаешь, поплачешь, покаешься и узнаешь. — Понял, что ли? — глянул снисходительно. — Все можно, Фильчика. Убивать нельзя. Запомнил, мелочек? Юсупов не ответил, но вдруг заторопился из комнаты. — Пойду, Григорий Ефимович, узнаю, уходят ли гости. Он поспешил за дверь. — Иди, иди, милок. Распутин проводил его тяжелым взглядом и откинулся на спинку стула. — Интересно это дело за людишками наблюдать, — думал он. — Суетятся, барахтаются в своем тщеславии. Думают, словили меня в мышеловку. Да только я не мышь какая ничтожная. Я сам себе судья, сам сужу, сам приговариваю, сам приговор исполняю. Так что, милок, коли хочешь, что ж, доиграем до конца. Однако последнее слово все одно за мной останется. И люди меня не забудут ни через 10 лет, ни через 100. Я сумею в том убедиться, когда вернусь. Он хрипло рассмеялся и наполнил бокал ласковой Мадерой. Папа!